— добавил он, не доверяя моему американскому образованию. Вокруг нас протянулись тени от сосен, которые вполне могли быть дальними родственницами дерева, о котором толковал Антон. Солнце опустилось за горную гряду, однако воздух оставался горячим. На дороге не было видно ни одной машины. В наступившей тишине я почувствовал, будто дух мой выходит из тела. Орест, Эней, Диана — это древний исчезающий мир. Вот почему вы сюда приехали. Вы ищете корни. Считайте, вам повезло уже потому, что захотелось их найти. И тут я неожиданно для самого себя рассказал ему то, что узнал от Ады о родителях. Он слушал, не перебивая, глядя, как мужчины ворошат сено на склоне горы, по которому бродят овцы, и ветерок гоняет клочья сухой травы по старой дороге. «Это не так уж невероятно», — сказал он наконец. «С вашей матушкой вполне могло такое случиться. Конечно, она не стала бы никому об этом рассказывать». Ее сестра оказалась жертвой, которую принесли вам. У меня бешено заколотилось сердце. Разумеется, вам, ведь это было ничем иным, как инстинктом продолжения рода. Но бывает то, что люди делают во имя выживания, производят шокирующее впечатление на последующие поколения. А вот что касается вашего отца... Нет, это невозможно. Я немного знал его. Если не ошибаюсь, он в качестве остарбайтера работал на птицеферме. Нацисты многих заставляли работать на себя. Но их солдатом он никогда не был. Ада ошиблась. Остановившись, он ласково посмотрел на меня. «Хуже того, похоже, она солгала. Зачем она хотела причинить вам боль? Я знавал людей, служивших в немецких дивизиях. Их было много, тысячи. Наши руки в крови, этого нельзя отрицать. Нельзя. Вам следует это знать. Не прячьте голову в песок. Некоторые из них были чудовищами, но только не ваш отец». Война искалечила многие души, но они были готовы к этому и ждали лишь своего часа. Например, муж Ады, Лев. Я помню его. Мне он казался человеком с сильным характером. А посмотрите, что с ним сталось. Мне было трудно переварить услышанное. И что же мне делать? «Ничего. Грехи отцов — старая история. В Библии сказано, нужно пережить три поколения, чтобы забыть. Что я могу сказать? О мертвых можно лишь молиться, если вы человек верующий. Расскажите мне об Аде». К тому времени мы обогнули озеро. Уже стемнело. Отец Георгий приветствовал нас у ворот с ружьем в руках. Он улыбался. В ту ночь неотступавшая жара накрыла нас непроницаемым колпаком. Я не мог заснуть. Встал, распахнул окно. Но его пришлось закрыть из-за устремившихся в комнату москитов. Я вспомнил, как в Блэкпонде в ожидании возвращения Виктора считал светлячков. Мне нужен был глоток свежего воздуха. Я вышел из дома, пересек дорогу и углубился в лес, состоявший из остроконечных факелов, невидимых в темноте сосен. Я шел быстро, словно у меня была цель. Потом побежал. Сверчки несли ночь на своих стрекочущих ножках. Кто-то расстреливал озеро звездами. А может, то были дети?»